Я улыбнулся, как мог, широко. «Ты не представляешь, насколько это важно!» Я схватил ее за руку и мигом вытащил на улицу. «В чем дело, Джейк? Куда мы едем?» «Куда прикажешь», — сказал я и открыл для нее дверцу. «Джейк, ради всего святого, ты что, опять пытаешься просто-напросто меня снять? У нее прямо-таки челюсть отвисла». «Просто? Что ты имеешь в виду?» «Девочка моя, тут все не так просто, как тебе кажется». «Ну, конечно». «Нет, это чистая фантастика. Ты мне скажи, Христа ради, за кого ты меня принимаешь?» Я поставил ногу на педаль газа. «Так мы куда едем, к тебе или ко мне?» «Ко мне». Она была в ярости и на полной скорости. «Я никогда в жизни не встречал такого чудовища. Ты же просто чудовище!» «Я не просто чудовище, Пегги. Я, кроме прочего, и чудовище тоже». «Нет, ты все-таки мерзавец. Вот самая твоя суть. Ты совершеннейший мерзавец. Ты настолько поглощен собой, что даже намека на уважение кому бы то ни было к другому у тебя не осталось. Здесь налево». Я повернул налево. «Четвертый дом с правой стороны. Приехали». Я припарковал машину. «А теперь посмотри на меня, Джейк. Посмотри на меня». Она уже почти кричала. «Ты что, не понимаешь, что я такое же человеческое существо, как и ты? Да как ты вообще осмелился посмотреть мне в глаза после всего, что было? Даже если бы ты настолько набрался наглости, чтобы просто позвонить и извиниться, даже и это было бы, наверное, слишком. Но такого, слушай, Пегги...» Я был краток и прямолиней. «Ты говоришь, что я тебя не уважаю. Это потому, что я не стал тогда в Оушен-Сити льстить тебе, а потом не извинился, а вчера вечером не позвонил и не договорился о сегодняшней встрече?» «Ну, конечно». «А ты думал, почему?» «Тебе же ни на грамм обычной человеческой порядочности, даже и вежливости, ни на грамм. Я не знаю, что сказать. Да ты и не мужчина вовсе после этого». «Так», — сказал я мрачно, — «объясняю я один раз, повторяться не буду. Мне казалось, ты достаточно взрослая, чтобы безо всяких пояснений понимать вещи, которые в пояснениях не нуждаются». «Ты о чем это?» «Боюсь, Пегги, я тебя переоценил», — печально сказал я. «Встретив тебя, я было подумал, что ты и есть та женщина, которая показалась мне с первого взгляда, но видишь ли, ты, судя по всему, обыкновенная беспросветная серость». Она лишилась дара речи. «Ты что, не понимаешь?» — улыбнулся я, пересиливая тупую боль в мошонке. «Что секс для меня значит, может быть, куда меньше, чем для всех тех мужчин, которых ты знала раньше?» «Боже ты мой!» «Я получаю от него удовольствие, как получал бы, наверное, удовольствие от большого количества денег. Но мириться ради этого со всякой чепухой я не намерен». «Ни даже намека на обыкновенное уважение к женской гордости. Вот-вот, в самую точку», — спокойно сказал я. «Обыкновенное уважение, обыкновенная вежливость, обыкновенное то, обыкновенное все. А теперь собери все это вместе, и ты получишь обыкновенную интрижку. А вот этого-то мне и не надо. Ты, наверное, и впрямь не та женщина, которая мне нужна. Хотя какое-то время я готов был поклясться в обратном, Пегги. Женщине, которая мне нужна, дело не до обыкновенного к ней уважения. Ей нужно уважение необычайное. Это означает такие отношения, где никто никому не станет делать обыкновенных, человеческих, как ты говоришь, поблажек». «Я тебе не верю», — сказала Пегги, растерянной, с тревогой в голосе. «Но ты сама себе противоречишь», — сказал я тихо. Разве ты не понимаешь, что весь этот цирк собачий, вся эта лесть, галантность, весь этот театр, который мужчина закатывает для женщины, и есть неуважение? Любая ложь.